Глава 36. Слуги докладывали ей, что Редган Леон ежедневно присылал лакея справиться о здоровье Фаранда Кантера, но особого значения этому она не придавала, уже зная о достигнутых ими договоренностях, принимала это за обычную светскую вежливость. Беспокоится Редган о здоровье делового партнера, что же в этом необычного? Потому ее сильно удивило, что однажды лакей Редгана оставил запечатанный конверт, на котором было написано «Фаранду Бушару Кантера». Впрочем, даже это не насторожило. Может быть, какое-то дело требует немедленного решения. Потому письмо она отнесла отцу лично. После завтрака, навестив его в комнате, она передала ему письмо, выслушала его ворчание по поводу ничего не понимающих лекарей, которые на такой-то диете и здорового уморят, пообещала к обеду паровые котлеты и, оставив с ним горничную, с легкой душой занялась хозяйством. Не удивил ее и приказ отца, отданный перед обедом. «Нарис, завтра утром меня собирается навестить Редган Ранхарт. Распорядись, чтобы к его приходу подали горячее вино с пряностями. Все же зима в этом году слишком морозная». «Отец, пообещайте мне, что сами вы такое пить не будете». Всегда спокойный Фарант так искренне и честно возмутился, что Нарис заподозрила неладное. Впрочем, она прекрасно понимала, что отец просто изнывает от скуки, от отсутствия занятий и невозможности даже проехаться по гостям. Потому и подкинула ему вполне себе дельную мысль. «Отец, раз уж вы так хорошо себя чувствуете, может быть, мы с Рейгом начнем учиться читать и писать? Согласитесь, вы вполне можете выделить нам днем необходимое время». Мысль скучающему Фаранду явно показалась привлекательной. Он действительно изнывал от скуки. Лекарь утверждал, что необходимо лежать еще не меньше двух, а лучше трех рундин. И Фаранд злился от мысли, что так долго пробудет в столь беспомощном состоянии. Конечно, он был счастлив, когда его навестил Фаранд Миронг и пробыл с ним почти до ужина. Но нельзя же приглашать к себе человека каждый день, у него и свои дела есть. И пусть Фаранд Миронг обещал приехать на следующей рундине, Бушар Кантера зверски скучал. Так что визит Редгана Ранхарда будет очень кстати, хоть какое-то развлечение. Редган приехал, Нарис с Рейгом встретили его лично, предложили чаю или горячего вина, но он, вежливо отказавшись, ушел навестить больного. «Нарис», — Рейг мялся, и она совсем не понимала, почему с утра он такой смурной. «Я все поговорить с тобой хотел». «Хотел, так давай поговорим. У отца сейчас гость, я ему не нужна. Пойдем к тебе и прикажем подать чаю». Гурус вздохнул, как-то виновато глянул на сестру и согласно кивнул головой. «Пойдем». Чай Нарис пила с удовольствием. Не так много спокойных дней выдалось у нее в последнее время. Она совсем уж было решила поговорить с Гурузом о необходимости учебы. Как брат наконец-то выговорил. «Я все сказать тебе хотел. Мы, когда в доме Редгана Ранхарда были, отец с управляющим договаривались тебя за него замуж выдать. Ну, вроде как ты станешь Редганой, и всем от этого только лучше будет». Выговорив свою тайну, Рейк явно испытал облегчение и даже робко улыбнулся. Нарис сидела совершенно ошарашенная, и в голове у нее крутилась одна единственная фраза из старого советского мультфильма «Жил-был пес». «Шо, опять?» Наконец она немного пришла в себя и клещом вцепилась в брата, выпытывая подробности. Впрочем, ничего толком она не узнала, кроме того, что отец и этот самый управляющий, которого она ни разу в жизни не видела, не решили все на месте, а просто обсуждали, что надо бы их познакомить. Ей немного полегчало, но именно что немного. В свете этих новых сведений визит Леона Ранхарда смотрелся теперь совершенно иначе. И хотя она помнила, что он представил ее во дворце своей невестой, но пока еще положение не казалось ей совсем уж безнадежным. Редган пробыл у Фаранда Кантера довольно долго. Впрочем, когда он уходил, Нарис не смогла прочитать на его лице ничего. К тому времени, как подали ужин, она успокоилась окончательно. Если бы сватовство действительно было, всяко бы ее поставили в известность. Спросить же сама у отца она все-таки не рискнула, чтобы не выглядеть глупо. А то еще, не дай боги, решит, что она мечтает выйти замуж. Слов нет, парень симпатичный и порядочный. Только здесь, чем позже меня замуж спихнуть, тем мне же лучше. У меня еще Гурус вон, совсем мальчишка, его растить и растить. Мало ли, о чем они там разговаривали. Главное, что сам этот Ранхард, похоже, ничего такого не думает. Так она успокаивала себя перед сном. Однако, когда на следующий день после завтрака визит Редгана Ранхарда повторился, с той только разницей, что в этот раз его сопровождал тот самый управляющий Корт, Нарис снова получила повод нервничать. А после обеда узнала, что не зря. К себе их отец пригласил вместе, и ее, и Рейга. И совершенно спокойным, даже, пожалуй, довольным тоном сообщил, что получил брачное предложение от Редгана Ранхарда и склонен принять его. Нарис с трудом сдержала дикое раздражение и, понимая, что сейчас разругается с отцом и наговорит ему дерзостей, предпочла выскочить из комнаты. При всем ее закаленном характере реакции у этого тела были, как ни крути, подростковые. Такой необдуманный на первый взгляд поступок спас эту странноватую семью от большого скандала. Рейк, понимая, что если он не вмешается, то получит скандал и ссору близких ему людей, кое-что рассказал названному отцу. Вот так я их и выследил, по этому самому Сарху. А потом... Рейк равнодушно пожал плечами. А что потом? Потом я его убил, а на запах крови прибежали лиагры. Благо, у меня с собой лук был. Фаран Бушар дослушал окончание истории очень внимательно, а потом, погладив сына по руке, сказал: «Ступай, мой мальчик, мне нужно подумать». И добавил, глядя ему прямо в глаза: «Я благодарен тебе за доверие». Фаранд Кантера вовсе не был самодуром или тираном. Он уже имел возможность убедиться в том, что его приемная дочь не только не глупа, но обладает изрядной долей житейской мудрости и практичности. Пожалуй, с ней стоит просто поговорить. Похоже, девочка в силу юности еще не понимает, в какую западню они с юным Редганом попали. Однако, как человек, изрядно тертый жизнью, Фарант не стал немедленно требовать к себе непокорную дочь, а здраво рассудив, что утро вечера мудренее, решил перенести беседу на следующий день. За это время Нарис перекипит и успокоится. Нарис и в самом деле перекипела. Она твердо знала одно — Бушар Кантера не хочет причинить ей зла. А то, что о ее браке договариваются без ее непосредственного участия, всего лишь местный обычай, и нарушать его никому и в голову не приходит. Потому и беседа отца с дочерью проходила относительно спокойно. Выслушав все доводы Фаранда, Нарис отрицательно покачала головой и ответила: «Отец, я вовсе не мечтаю о браке по любви, и даже охотно верю вам, что такая связь двух семей выгодна и нам, и Редгану. Но я не считаю нужным выходить замуж в столь юном возрасте. Ранние роды плохо сказываются на здоровье женщины. Поэтому давайте вернемся к этому разговору года через 2-3». Внутренне она была готова к серьезному сопротивлению и длительному спору. Однако, к ее удивлению, отец серьезно покивал головой и сказал: «Ты абсолютно права, дорогая моя. Но, увы, то, что вам пришлось предпринять для вызволения нас из тюрьмы, накладывает определенные обязательства. Как на Редгана, так и на тебя. Если в ближайшее время Редган не представит тебя ко двору, как свою официальную невесту, твоя репутация будет погублена навек. И это искалечит не только твою жизнь. А вот, дав согласие на помолвку, ты получишь отсрочку на 2-3 года». Все это не слишком нравилось Нарис. Она доверяла Фаранду и понимала, что он не лжет. Но ощущение, что она попала в ловушку и сейчас только туже затягивает петлю, было довольно сильным. Давить Фаран Бушар не стал. «Иди, детка, и подумай. И помни, я благодарен тебе за то, что ты выдернула нас из тюрьмы. Ты снова спасла мне жизнь, и я это понимаю». Неизвестно, что и как решила бы Нарис, если бы незадолго до ужина горничная не доложила ей о том, что в зале дожидается Редган Ранхард и просит ее о беседе. За это время, прошедшее после разговора с отцом, Нарис успела передумать и вспомнить очень многое. И свое отчаяние, когда она даже не знала, живо ли брат с отцом, и свое недоверие к Редгану, и его бескорыстную помощь, и то, что он не позволил Картаргу Сиресту опорочить ее имя. То, что к чистоте имени и крепости слова здесь относились очень серьезно, она уже поняла. А заодно, подавив собственное возмущение тем, что на ее свободу воли покушаются, поняла и еще одну довольно странную вещь. Самая пострадавшая страна здесь вовсе не она. Это Редган Ранхард вынужден на ней жениться. И вряд ли для него самого этот брак столь уж привлекателен. У них очень заметная разница в социальном статусе. В общем, к моменту беседы с Редганом Нарис окончательно успокоилась и решила, что лучшее из возможного спокойно выслушать этого непонятного парня и выяснить, а ему-то зачем такой геморрой. Войдя в комнату, она испытала дежавю. Редган точно так же не сидел, а стоял в центре комнаты, заложив руки за спину и перекатываясь с пяток на носки. Они церемонно и очень официально поздоровались, сели у камина лицом друг к другу, и Редган Ранхард несколько монотонно сказал: «Фаранда Кантера, вчера я имел длительный разговор с вашим отцом и получил его согласие. Поэтому прошу вас стать моей женой». Нарис вспыхнула. Это сватовство. Да черт возьми, оно было почти оскорбительно. Как будто Редган считает, что она виновата в такой дурацкой истории. Все благоразумие покинуло ее почти мгновенно. Опыт опытом, а эмоциональность молодого тела не стоило списывать со счетов. «Вы знаете, Редган Ранхард, пожалуй, я рискну своим добрым именем и скажу вам «нет». Пылая гневом и раздражением, она резко поднялась и решительно зашагала к выходу. Однако Редган в доли секунды ухитрился обогнать ее и перегородил двери собственным телом. Подняв обе руки с открытыми ладонями, направленными в ее сторону, как бы говоря «сдаюсь», он заговорил: «Фаранда Кантера, прошу вас, давайте просто обсудим все». Пожалуй, даже не его взволнованная интонация убедила Нарис вернуться в кресло, а именно этот самый жест, идущий из глубины времен и не меняющийся от мира к миру, который как бы говорил: «В моих руках нет оружия, я не причиню вреда».